Ночь. Комната Таубе. Шель сидит на подоконнике, всматриваясь в черный провал окна. На башне светятся часы. 23:15. Шель встает и начинает ходить по комнате. Полночь. Подул ветер. Где-то далеко-далеко завыл пес. Ноль часов 15 минут. Шель закурил. Ноль часов 30 минут. Тишину дома нарушил телефонный звонок. Резкий звук пронизывал барабанные перепонки. Телефон упорно призывал, требовал. На первом этаже торопливо зашлепали чьи-то шаги. Шель приоткрыл дверь и остановился на пороге. Кто? Это вы? Да. Неважно. Да. Около 10. Нет. Нет, никуда не выходил. Конечно. До завтра. 10:10. Тишина. Только приглушенное тиканье часов и ритмичное биение пульса отмеряли время. Маленький желтый огонек в окне далекого дома, который притягивал взор застывшего в ожидании человека, погас. Шель почувствовал себя всеми покинутым и очень одиноким. Шорохи за окном умолкли, ветер стих. Вой пса смолк. Казалось, вся природа замерла в ожидании. Снизу донесся почти неуловимый скрип. Кто-то, стараясь не шуметь, осторожно подымался наверх. Журналист на цыпочках подошел к двери и приложил ухо к косяку. Незваный гость, безусловно, стоял с другой стороны. Было слышно его учащенное дыхание. Металлическая дверная ручка с легким скрипом начала медленно поворачиваться. Темная фигура прокралась по комнате и остановилась перед кроватью. Тихо, очень тихо. Человек стоял у кровати, словно в нерешительности. Но вот он поднял руку и с силой опустил ее на то место, где, по его расчету, должна была находиться голова Шеля. Подушка мягко спружинила. Человек рванул одеяло. Никого. И тут, поняв, что его обманули, стремительно отскочил на середину комнаты. В тот же миг Шель двумя прыжками пересек разделяющее их пространство и схватил незваного гостя за горло. Застигнутый врасплох неожиданным нападением, тот попытался вырваться. Но поняв тщетность своих усилий, он внезапно согнулся, потом резко выпрямился и, откинув голову, ударил журналиста в подбородок. Превозмогая боль, Шель поймал большой палец противника и резко отогнул его к низу. Сжимающие объятия мгновенно ослабели. В это мгновение луна осветила комнату. Человек вскочил и, оттолкнув растерявшегося журналиста, бросился прочь из комнаты. Хлопнула дверь. Под столом чернел какой-то продолговатый предмет. Шель нагнулся и поднял массивный французский ключ. Положил его на подоконник. Стараясь ступать как можно тише, Шель спустился на первый этаж. 95-16. Алло. Ничего не вышло, Пол. Алло, кто говорит? Где ничего не вышло? Это я, Ян. Целый и невредимый. Ян? Да-да. Твой посланец не выполнил задание. Чей посланец? Какое задание? Он очень спешил и не успел представиться. Я думаю, что полиции, если мне удастся найти настоящих полицейских, нетрудно будет его разыскать. Ты несешь какой-то дикий вздор. Но мне бы хотелось поговорить с тобой, пока ты не наделал очередных глупостей. Я буду у тебя через несколько минут. Шель вернулся к себе, торопливо извлек из-под кровати чемодан. Открыл его. Магнитофон на месте. Проверил. Работает. Шель прячет магнитофон под подушку, микрофон кладет рядом. Разреши? Да, пожалуйста. Сейчас я еще не спал. Значит, это ты. Да-да, это я. После твоего ухода к нам заглянул комиссар Визнер. Беседа затянулась до глубокой ночи. Он, наверное, вышел за несколько минут до моего звонка. Да. А почему ты спрашиваешь? Да просто так. Превосходное алиби для тебя, да? Ну, поскольку ты не сомневаешься в моей виновности, не стоит больше ничего скрывать. Впрочем, ты для меня не представляешь никакой опасности. Не забывай, что перед тобой неизможденный и запуганный Леон. С тобой я тоже сумею справиться. Это глупейшее заблуждение. Твои угрозы ничего не стоят. Ты зашел в тупик и прекрасно отдаешь себе в этом отчет. Это мы еще посмотрим. На таких, как вы, всегда находится управа. Ты совершил большую ошибку, попытавшись вступить со мной в борьбу. Игра не стоила свеч. Это относится ко мне или к тебе? Но твоим же бредовым вымыслам никто не поверит. Завтра все войдет в свою колею. Я останусь помощником прокурора, человеком уважаемым и заслуживающим доверия. А ты нежеланным гостем из-за железного занавеса. И у тебя хватит наглости продолжать отпираться? Перед тобой? Нет. Нет. Ты не в счет. А никто другой в этот бред не поверит. Это покажет завтрашний день. Mm. Ну, хорошо. Так почему же ты убил Леона? Он должен был умереть. Почему же, черт возьми? Почему? Почему? Так сложились обстоятельства. Хорошо. 5 лет назад появился Мэнке. Несмотря на то, что он сильно изменился, я узнал его холодные бесцветные глаза. Прижатый к стенке, он не стал отпираться. Я хотел немедленно передать его в руки полиции. Хотел. Но после продолжавшегося несколько часов разговора, изменил свое намерение. Да, и не только намерение. Мэнке он просидел бы несколько лет, а мне бы осталось наслаждаться полученным удовлетворением. Благодарю покорнейше. Ведь каждый из нас мечтает вырваться из рамок однообразной повседневной жизни. Мэнке указал мне новые возможности. В общем, в наших краях осело немало таких типов, как он. Все они скрывались под чужими именами, и почти все занимали неплохое положение. Мэнке знал кое-кого из них. Дай мне воды. Пожалуйста. Да. Благодарю. Это он предложил создать своего рода организацию. Работая в прокуратуре, я мог гарантировать этим людям спокойную жизнь и предупреждать их о возможной опасности. А, что тут долго рассказывать? Получаю я за это немало. Понятно. Через несколько лет брошу все и начну новую жизнь в Америке. Только идиоты вкалывают, чтобы получить возможность в старости жить на пенсию. А Грубер? Грубер? Грубер был связан только с доктором. О моем участии он ничего не знал. Хотя, видимо, догадывался, что существует кто-то там, наверху. Получаемое от доктора поручение он исполнял безупречно. Лишь история с чемоданом что-то перевернула у него в голове. К счастью, он не знает, кто в действительности давал ему задание. Наша организация действовала четко. Груберу придется понести наказание. Чрезвычайно интересно. Не думай, что тебе удастся в чем-нибудь нам навредить. Нас слишком много. Мы есть повсюду. Я узнал о твоем приезде в Гроссвизен, как только ты сошел с поезда. Мне был известен каждый твой шаг, почти каждое слово. Леон Таубе. Леон вначале доверил мне свою тайну, но не захотел прислушиваться к разумным советам и начал разглашать такие вещи, которые следовало держать при себе. Вначале я не придавал этому значения, но постепенно его настойчивость стала меня беспокоить. Он был безумцем и к тому же составлял меньшинство в одном лице. Тот факт, что он был в меньшинстве и даже остался один, неравнозначен безумию. Существует правда и существует ложь. Не обязательно быть маньяком, чтобы добиваться правды, даже несмотря на все ваше превосходство. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Понятие правды – это вещь весьма относительная. Мне тоже не сладко пришлось в концлагере. Я проклинал немцев. Их чванство, беспощадность, жестокость. Потом был Нюрнберг. И что же? Самых страшных преступников ждала мгновенная смерть. Кое-кто провел по нескольку лет в комфортабельных тюрьмах. Большинство из них уже на свободе и занимают немаловажные посты. А тысячи других, так называемое правосудие, не настигло и уже никогда не настигнет. Некоторые прошли проверку и были реабилитированы. Можно подумать, что их грязные грешки представляли собой сыпь, которую стоило только намазать мазью, чтобы она исчезла. После войны эсэсовцы уничтожали татуировку, обозначавшую их группу крови. А сегодня? Ты оглянись по сторонам. Железный крест, вытатуированный нуль, рыцарские кресты. Все это в большом почете. Правда стала ложью, Ян. Я избрал для них другой вид расплаты. В течение долгих лет они будут оплачивать мое молчание, никогда не имея полной уверенности в том, что их прошлое сохранится в тайне. Это превосходное наказание! Гауптштурмфюреру СС Вальтеру Груберу, доктору СС Бруно Шурике, Нойбербергеру, Земингеру и многим другим пришлось работать ради моих прихотей. Леон Таубе. Леон должен был погибнуть в лагере, как тысячи других. Он выжил оттуда живым благодаря чистой случайности. Найдя бумаги доктора Менке, он решил раззвонить о своей правде по всему свету и отомстить одному из палачей. Может, он мечтал увидеть свою фотографию в газете, идиот? Я делал все, что мог, пытаясь убедить его в глупости и бессмысленности подобных намерений. Если принять во внимание, что жить ему оставалось не больше полугода, то я в некотором смысле избавил его от дальнейших мучений и, безусловно, от многих разочарований. Разработав такие превосходные планы, я не мог позволить ему разрушить все это. Он перехитрил меня, отдав чемодан Люци. Однако добился этим немногого. Надеюсь, теперь мы друг друга поняли? О, да. Я прекрасно тебя понял, но это не значит, что я оправдываю преднамеренное убийство. Ты все еще осуждаешь поступок, который был необходим и в тех обстоятельствах полезен? Я бы мог в конце концов понять твою линию поведения по отношению к Менке и прочим, хотя она отвратительна и заслуживает только осуждения. Но что касается Леона, мы были друзьями. Он обратился ко мне за помощью в поистине справедливом деле. Справедливым исключительно с его точки зрения. Не стоит больше это обсуждать. У каждого из нас есть в жизни определенная цель, к которой мы идем совершенно разными путями. Для тебя мир – это джунгли. Мелкобуржуазный образ мышления. Ты погляди на город. Сейчас здесь спокойно спят около 70 тысяч человек. У каждого из них, безусловно, есть какая-то цель. Каждый из них любит и ненавидит. У каждого есть свои надежды и заботы. 70 тысяч человек на маленьком клочке земли, который кто-то назвал Гроссвизеном, учатся, работают, рожают детей, пьют, плачут, болеют и умирают. А ты? Ты чужой человек. Приезжаешь сюда и упорно пытаешься доказать свою правоту. Но кому? Этим спящим в пропотевших ночных рубашках бюргерам? И жирным женам, выжившим из ума старикам? Да какое тебе дело до того, что один из них умрет? погибнет в результате несчастного случая или даже будет убит. Леон был один из них. Маленький, незаметный, никому не нужный человечек. Он угас. Он исчез без следа. Леон оставил наследство. Пару дырявых носков, протертые брюки, стоптанные башмаки. Он оставил невыполненную задачу. Мое терпение начинает истощаться, Ян. Ты не желаешь понять, что в существующей действительности нет места идеалистам и романтикам. Действительно, наша дискуссия становится однообразной. Поэтому я предлагаю тебе захватить вот этот ключ, которым сегодня меня пытались убить, и вернуться в чащу своих джунглей. А ты утром побежишь к Визнеру. Неужели ты принимаешь меня за дурачка и рассчитываешь, что я позволю тебе это сделать? Тогда разреши спросить, что же ты собираешься предпринять для того, чтобы заставить меня переменить решение. Не думаешь ли ты, что я рассказал тебе обо всем, не будучи уверен, что тайна останется между нами? На этот раз ты недооцениваешь меня. Ты хочешь знать, что я сделаю? Пожалуйста. Сегодня вечером, как только ты ушел, я позвонил Визнеру и пригласил его для частной беседы. Между прочим, я дал ему понять, что ты сделал мне одно неожиданное предложение. Я не стал вдаваться в подробности, мне нужно было только возбудить его подозрения. Ян Шель, польский журналист, приехал в Германию главным образом с целью завербовать агентов для шпионской деятельности. Что ты несешь? Зная меня с давних пор и учитывая, какое я занимаю положение, ты пытался уговорить меня заняться сбором экономической, политической либо военной информации. Увидев, что я колеблюсь или напрямик отказываюсь, ты выдумал басню об убийстве Леона и стал грозить, что выдвинешь против меня обвинение в убийстве. Аргументы крайне наивные. Чего другого можно ожидать от польского агента? Посмотрим, кому поверит власти. Тебе, случайному приезжему из Польши, или мне, работнику суда, известному и уважаемому гражданину Гроссвизена. Ну, что же ты собираешься делать теперь?